Селестьян ничего не сказал Веронике про свою неудачу. Но когда уже накануне отъезда он в последний раз пришел на свидание, Вероника спросила его, достал ли он денег на дорогу. Ему не хотелось лгать, расставаясь с ней, он признался, что у него есть всего 4 ливра и 7 су. Впрочем, по его мнению, это не столь важно. Он пойдет пешком, пока не достигнет одной из северных гаваней, откуда теперь, после заключения договора, много кораблей отплывает на запад. Несомненно, он найдет пути и возможности перебраться в Америку. Но у Вероники, которая во всем этом деле проявила большую дальновидность, была при себе солидная сумма целых 3 луидора, и она попросила Селестьяна взять эти деньги. Он отказался, она не настаивала. Он снова заговорил о великих делах, которые ждут его по ту сторону океана. Там, в идеальном союзе, осуществились мечты Жан-Жака и логические требования Вольтера, и он принялся разъяснять ей, как он все это себе представляет. Она слушала краем уха, но едва Селестьен упомянул о Жан-Жаке, как в память ее зазвучали старые популярные стихи, которые Жан-Жак положил на музыку. «Резвые птицы, влюбленные стаи, меня пожалейте, не пойте, не пойте. Отрада моя, мой самый любимый, уехал в чужие края». Ради сокровищ нового света презрел он любовь и спорит со смертью. Зачем он ищет за морем счастье? Ведь был же он счастлив со мной. Наконец они простились. Он хотел поцеловать у нее руку, она же робко и страстно обняла его. Он неловко прижал ее к себе, почувствовал тепло ее тела. Они целовались долго, трепетно, сжимая друг друга в объятиях. В дороге он заметил, что, должно быть, покуда он рассказывал о Вольтере и Жан-Жаке Руссо, Вероника подсунула ему деньги. Водрейль играл в теннис с принцем Карлом. Теннисный корт в своем поместье Жан-Велье он переоборудовал в современном стиле. В последнее время Водрейль много играл в теннис и вообще много занимался спортом. Когда он ездил верхом, охотился, играл в теннис, он меньше чувствовал снедавшую его тревогу. Приближавшаяся война была его войной. Он вызвал ее, и она вот-вот разразится. Водрейль рвался уехать, рвался принять участие в сражениях, но Луи делал все, чтобы оттянуть начало военных действий. Ожидание издергало Водрейлю нервы. Ему до смерти надоели Версали придворные. Желание обладать Туанеттой потеряло уже свою прелесть. Трианон и Сиреневая лига казались очень далекими. Вся эта вычурная, искусственная жизнь злила его. Он даже не старался, как прежде, со спокойной любезностью скрывать свое нетерпение и хандру. Принц Карл, подражавший Водрейлю во всем, тоже страстно увлекся игрой в теннис и усердно тренировался. Но Водрейль был сильным и ловким противником, он играл много лучше. Прежде, когда он нуждался в принце, Водрейль часто позволял ему себя обыгрывать, но недавно со злобной бесцеремонностью он продемонстрировал Карлу, как неумело тот играет. Дезире с балкона следила за игрой, и, возможно, что именно ее присутствие подстрекнуло Водрейля обойтись с принцем особенно надменно. В последнее время Водрейль все сильнее привязывался к Дезире. У него было много женщин самых разных, он привык к этому. И вначале Дезире была для него только одной из многих. Но чем больше надоедали ему Туанетта и Версаль, тем сильнее влекло его к Дезире. С ней он не скучал. Неподдельная грубоватая естественность сквозила во всех ее словах и поступках. К тому же прошел слух, что она отвергла предложение руки Ленормана. Маркизу было весьма приятно, что его, Водрейля, считают официальным любовником Дезире. Принца удивляло, что сегодня он не выиграл ни одной партии. На шутки Водрейля он не обратил внимания. Молодой, красивый, изнеженный принц не мог себе даже представить, что кто-либо может осмелиться дразнить его.